Командиром особой русской дивизии в итоге стал генерал-лейтенант Марушевский, что являлся командиром 3-й бригады. Почему задвинули командира 1-й бригады, гадать особо не приходилось. Всем прекрасно была известна его негативная позиция по посылке русских солдат на чужбину. Ну и до кучи вменили в вину активную политическую пропаганду в бригаде, с которой ему так и не удалось справиться. В 3-й бригаде Марушевского, кстати, тоже не удалось задавить политическую агитацию, но при этом он являлся откровенным франкофилом. А уж чего стоит только тот факт, что он с собой во Францию привез жену? Лохвицкому же предписывалось вернуться в Россию при первой же возможности, что он и сделал вместе с перегонным командиром 4-й бригады, прихватив с собой начальника штаба Щелокова, а также часть офицеров 4-й бригады, коим грозил суд на родине по делу об убийстве полковника Краузе. Климов же ждал начала революции в России. Но вот уже февраль подошел к концу, начался март, а о событиях в России ни слуху, ни духу во французских газетах, хотя мимо такого они в принципе не могли пройти. Власть тоже не стала бы пытаться такое скрыть от сограждан. Да и как? И зачем? Но тут его осенило. Он даже хлопнул себя по лбу ладонью. Разные календари! Вот ведь напасть. То, что для нас февральская революция в Европе известна больше как мартовская. И вот с 10 числа в газетах пошли статьи о брожениях в столице Российской империи, массовых забастовках рабочих, о резко обострившихся проблемах с продовольствием, а 13-го уже сообщили о восстании Петроградского гарнизона. «Революция в России! Революция в России!» надрывались на улицах Парижа мальчишки-продавцы газет. Елена во время вечерней прогулки с Михаилом, услышав эти крики, с силой сжала руку спутника и посмотрела ему вопросительно в лицо. «Началось», — кивнул он. На лице Елены застыло хищно ожесточенное выражение. Из статей стало ясно, что установлена власть временного правительства во главе с князем Львовым, тесно связанным с буржуазными и либеральными кругами. Временное правительство объявило амнистию политическим заключенным, гражданские свободы, замену полиции народной милицией, реформу местного самоуправления. «Может, у них не получилось?» — спросила Елена спустя пару дней. «К власти пришли не социалисты, а буржуазия?» «Это временно. Мы, в смысле Россия, еще не отыграла свою последнюю роль. Сейчас будет новое решительное наступление, которое мы должны поддержать или хотя бы оттянуть на себя часть сил немцев. Временное правительство подтверждает свои союзнические обязательства, тем самым объявляя себя правопреемником прежнего царского режима. Ну и, соответственно, в этом случае союзники должны будут выполнить все свои обещания, что они дали царскому режиму. Так что как только временное правительство отыграет свою роль, его тут же сметут социалисты, что никаких обязательств прежних правительств на себя брать не станут, что и даст повод союзникам исключить Россию из числа выгодополучателей. Практически одновременно революционно-демократическими силами был сформирован параллельный орган власти – Петроградский совет, что привело к двоевластию и, соответственно, политическо-управленческому бардаку. 18 марта стало известно об отречении Николая II в пользу своего брата Михаила, а потом и об отречении самого Михаила Александровича, а значит, революцию можно было считать окончательно свершившейся. В тот же день закончился вывод 3-й бригады с фронта с размещением на берегах речки Марна, с размещением в поселениях Канде и Тур-сюр-Марн, но 4-ю бригаду при этом в окопы посылать не стали. Тому имелись две причины. Первая – дивизию перевели в подчинение 5-й армии генерала Мазеля, определив в резерв для участия в планирующемся апрельском наступлении, для чего чуть позже дивизию перевели в учебный лагерь для освоения солдатами последних тактических приемов ведения войны, разработанных во время Сомского наступления. Так в последние месяцы, когда стала остро ощущаться нехватка в людях, атаки проводились не волнами в виде атакующих линий и даже не рассыпным строем, а небольшими группами в 10-15 человек, двигающихся так называемыми «змейками», кои тут же залегали или прятались в воронках, стоило только рядом с ними свистеть пулям. Вот этому и учили. Солдаты в таких группах имели специализацию. Половина числилась стрелками, при этом один солдат являлся пулеметчиком с шошем или Льюисом, четверть — гранатометателями, в число которых набирали самых сильных солдат, и еще четверть — саперами, чья обязанность проделать бреши в заграждении под огневым прикрытием товарищей. Доспехи французы, кстати, не зажали. Вернули, правда, не все, но две трети. Правда, большая часть имела повреждения в виде вмятин от осколков и пулевых пробоин. Также стали поставлять новые бронежилеты для оснащения солдат дивизии. Вторая. На фоне вестей из России заволновались солдаты, так что надежность их стала под вопросом. Для солдат вся революция ограничивалась тем, что название «нижний чин» заменялось словом «солдат», и что «солдатам приказано говорить «вы», а они титулуют начальствующих лиц «господин генерал» или «полковник» и так далее. Также отменено обязательное посещение церковных служб. Отменили ограничения, установленные статьями 29, 100, 101, 102 и 103 Устава внутренней службы. Теперь наказать солдата стало проблемой, что тут же не в лучшую сторону сказалось на дисциплине. С манифестом об отречении царя в дивизию поступил приказ почему-то за подписью полковника Игнатьева, даже не от генерала Палицына, представителя ставки во Франции, сменившего на этом посту Жилинского, что отбыл в Россию вместе с Лохвицким. На основании вышеизложенных документов предписываю. Первое. Сохраняя впредь до могущих быть изменений все военные законы и уставы, за исключением вышеупомянутых параграфов Устава внутренней службы, считать высшей властью в России Временное правительство. Второе. Начальникам отделов, старшим и младшим комендантам объяснить с особым вниманием офицерам и солдатам смысл совершившегося в России государственного переворота и необходимость соблюсти более чем когда-либо все требования закона и воинской дисциплины. Обращаю внимание всех подведомственных мне лиц и учреждений во Франции на необходимость делом и примером поддержать в настоящую минуту честь русского имени офицера и солдата в глазах наших союзников. В настоящий момент главной целью нашей жизни является победа над внешним врагом, и потому прежде всего мы должны проникнуться сознанием воинского долга перед бесконечно дорогим всем нам Отечеством. Собственно, поскольку никто больше ничего не прислал, то решили исходить из этого весьма спорного документа. Правда, возникли проблемы с объяснением случившихся пертурбаций в России со стороны офицеров, потому как по большей части они сами ничего не понимали и находились в растерянности. В штабе дивизии, где собрали весь офицерский состав для обсуждения случившегося и выработки какой-то стратегии, царило откровенное уныние. Лишь несколько человек топили за временное правительство, остальные были либо резко против, либо пока не определились и потому решили обождать. «И что мы должны говорить солдатам?» Пришлось проявить инициативу Климову. «Позволите сказать пару слов, ваше превосходительство?» «Говорите, господин капитан», — кивнул Марушевский. «Николай II своим отречением сам освободил нас от данной ему присяги. Сейчас не будем говорить об обстоятельствах. Случилось то, что случилось». И бывший царь сам во многом виноват, что так случилось и проморгал предательство среди своего ближайшего окружения. Что до присяги временному правительству, то я предлагаю присягнуть, чтобы просто не возникло вакуума власти и связанного с ним разброда и шатания. Тем более, что они действительно временные. Либо сами уйдут, либо их уйдут. Несколько офицеров нервно хохотнуло. Что до того, что сказать солдатам, то так и говорите, упирая внимание на то, что временное правительство продолжает прежний курс союзничества с Антантой, но и послабления солдатам придется дать. «Какие еще послабления?» — зло прорычал какой-то полковник. «И так столько статей отменили, куда уж больше!» Его поддержали согласным гулом. «Революция — дело такое», — неопределенно ответил Михаил. «Людям всегда хочется большего. Вот и надо удовлетворить их чаяния по самоуправлению». По примеру Петроградского совета, а то и до мятежа недалеко будет. Оно нам надо? Офицерам было не надо. Вообще ничего не надо. Так что они просто махнули на все рукой, дескать, творите, что хотите. Солдаты бузили на тему, признавать временное правительство или не признавать. Тем более, что первая бригада больше склонялась к признанию именно Петроградского совета. Точнее, первый полк, состоящий из рабочих, как и остальные подразделения дивизии, где также хватало пролетариев, особенно в 4-й бригаде. Солдаты из крестьян склонялись к тому, что можно и признать временных, но при этом не воевать. Собственно, домой хотели все и надеялись, что вместе с революцией закончится война, хотя бы Россия выйдет из нее, и, соответственно, их отправят домой. Климов после посиделок в штабе собрал актив своей СДПР. «Сейчас будут создаваться солдатские комитеты, и вы все просто обязаны встать в их главе». Особых проблем с этим почти не возникло. Разве что в подразделениях 4-й бригады не удалось завоевать прочных позиций. Там все еще были сильны позиции большевиков, меньшевиков и эсеров. Слишком мало времени прошло для перековки людей. Но вот власть в комитетах 1-й и 3-й бригады активисты СДПР надежно взяли в свои руки. Итогом создания и работы комитетов стал устав солдатского комитета в частях особой пехотной дивизии. Первое. Солдатский комитет состоит от выборных солдат от рот и команд полка в числе определенным общим собранием солдат полка. Второе. Солдатский комитет является посредником между солдатами и офицерами, имеет право входить в обсуждение всех инцидентов и недоразумений между солдатами и офицерами и принимать меры к устранению инцидентов. Третье. Начальство не может вмешиваться во внутренний распорядок комитета иначе как через представителя комитета. Четвертое. Солдаты по общим вопросам не должны обращаться к начальству иначе как через своих представителей. Пятое. Солдатский комитет проводит в жизнь все постановления солдатского собрания, руководствуясь инструкцией, выработанной этим собранием. Шестое. Очередные общие собрания созываются раз в неделю. Экстренный, по важным вопросам, созывается солдатским комитетом по мере надобности. Седьмое. Солдатский комитет распоряжается над контролем ревизионной комиссии, выбираемой общим собранием, суммами, поступающими на удовлетворение культурных надобностей. Восьмое. Солдатский комитет имеет право организовать а. лавочку под собственным контролем, б. клуб, библиотеку и лекции, в. разумное развлечение, хор, оркестр музыки, футбол и прочее. Выборное лицо в комитете в случае необходимости постоянного участия в работах комитета освобождается от других обязанностей. Комитету при передвижениях полка должно отводиться особое помещение на общих основаниях. Девятое. Солдатский комитет входит в непосредственное сношение с начальствующими лицами и признается как отдельное юридическое лицо. Подлинный подписал командующий особой пехотной дивизией генерал-майор Марушевский. Так что присяга Временному правительству, состоявшаяся 29 марта, прошла в спокойном режиме. После чего дивизию направили на новый участок фронта, где она провела время до начала наступления, теряя в день в среднем по 10 человек.